стал Василий Шуйский. Его не избирали земским собором, и в стране опять появился самозванец Лжедмитрий II. Он со своими сторонниками засел в подмосковном городке Тушино, и его прозвали Тушинским вором. Польские войска, пользуясь разорением страны, взяли Смоленск. Шуйский призвал на помощь шведов. Сын простого крестьянина Иван Болотников собрал целую армию из казаков и разбойников и захватил несколько городов. Василия Шуйского сместили с престола и постригли в монахи. Началась семибоярщина. Вместо царя стали править семь самых знатных бояр во главе с князем Мстиславским. Бояре ссорились между собой. Поляки захватили почти всю страну и вошли в Москву. Казалось, русское государство погибло. Так закончилась эпоха правления Бориса Годунова и его случайных преемников. Все эти события получили в истории название «смутное время». Так потом стали называть любое безвластие и государственный беспорядок. Имя Григория Отрепьева или просто Гришки стало синонимом самозванства. Пушкин создал гениальную драму «Борис Годунов». Многие ее строки известны как крылатые фразы. «И мальчики кровавые в глазах», — восклицает царь Борис, вспоминая убиенного Дмитрия. Эти слова повторяют, когда хотят напомнить о чьих-либо преступлениях, которые совесть не позволяет забыть. А фразу «тяжела ты, шапка Мономаха» говорят, чтобы подчеркнуть ответственность и тяжесть, которую берет на себя человек вместе с властью.